«Поднять два оранжевых флага и один красный», — скомандовал Агар. Часть кораблей вильнула вправо и пошла к южному берегу, начала высаживаться там. Ламассы устремились вперед, под водой, огибая искусственно созданные пороги. Высаживающиеся на берегу хрокоги строились, вскидывали мешки и бревна, устремлялись вдоль берега выше по течению. «Что это?» — изумился Лошадкин. «Увидишь», — с искренним наслаждением хмыкнул Агар. Как сам Лошадкин ударился в строительство и сколачивание союза народов, Агар полностью погрузился в создание новой армии и придумывание всяких тактик и стратегий. Именно Агар настоял на том, что если дойдет до битвы, в чем почти никто не сомневался, то новая армия должна сражаться сама, без летающих платформ и экспедиций, без современного оружия и прочих штучек. Даже разведку и наблюдение со спутников хотел исключить, чтобы показать всем мощь воздушных шаров и дирижаблей. «Хорошо, что мне тогда делать? Являть вид, подбадривать своим присутствием войско, а если дойдет до дипломатии?» «Командующий Агар, Краглы просит о переговорах». Агар сделал движение, словно хотел сплюнуть и воскликнуть, сглазил. «Твой выход, повелитель Михаил», — сказал Агар, слегка склоняя голову. «Ты не поедешь, я командующий войском, мое место здесь, твое, там». Лошадкин задумался над тем, как тащить туда ламассов, хотя бы одного, но достаточно представительного. Технология аквариумов на колесах была отработана, спору нет, но если Краглы замыслили недоброе, то, как эвакуироваться? Курьеры уже мчались к вождям Сардару и Фарску, а во след им летели сигналы флажковой азбуки. «Командующий Агар, верховный правитель Михаил, Краглы предлагают провести переговоры на берегу». «Как предусмотрительно с их стороны», — обрадовался Лошадкин. «Не надо никого тащить в бочке, проблема эвакуации тоже решена, во всех смыслах. Даже если Краглы замыслили что-то недоброе, достаточно было спрыгнуть в Ирцию, кишевшую ламассами. Да, воды холодной осенней реки, не подарок, но ламассы тут же подхватили бы и утащили на корабли или другой берег, не дали утонуть и даже подхватить простуду. Но я продолжу свои приготовления», — задумался Агар. «Конечно, так будет внушительнее», — одобрил Лошадкин. «А еще ему хотелось посмотреть, что там такое придумал Агар. Удар в тыл по горам, маловероятно. Тем более, птерахи не думали улетать, кружили и в схватке дирижаблей с птицелюдьми, Лошадкин уверенно поставил бы на последних. В баллонах дирижаблей, накачиваемых горячим воздухом, не было даже толком разделения на отсеки, а ремни приводов легко было порвать клювами. Крутильщики педалей тоже представляли собой легкую добычу, и достаточно было рассыпать угли, как платформа загорелась бы. Про воздушные шары и говорить нечего, мобильность птерахов давала им подавляющее преимущество в воздухе, тягаться с которыми смогли бы только живые экспедиции и их платформы, с современным оружием. Но Агар от них отказался, несмотря на давление других, включая Лошадкина, настоял на своем, привел неотразимые доводы, включая тот, что местные должны победить сами, не чужими руками. Вожди Форск и Сардар ехали, Лошадкин парил над ними, для представительности. Свиты и охраны никто не взял, впрочем, под рукой имела сердце и ламассы в ней. Алилия уже высовывалась из воды рядом с берегом, полого спускавшимся к воде. «Здесь холоднее, чем в море», — сообщила она. «Если будем возводить совместные города, вроде Дружбы, то устроим там озеро, соединенное с рекой, но не находящееся прямо посреди течения», — ответил ей Лошадкин. «Если...» — чуть не взвелась Алилия. В ее огромных глазах виднелось возмущение, желание схватить Михаила и усадить за руль комбайна, чтобы не ел, не пил, не спал, только делал города. Даже несмотря на продолжающееся истребление подводных чудищ, страх перед ними глубоко засел в ламассах. Гавани по реке были безопасны по определению, ни одно чудище никак не поместилось бы в Ирции, и только прежняя вражда с мордахами и хрокогами мешала русалкам осваивать эти воды. А еще мясо подводных чудищ должно было помочь легче пережить зиму, вдруг сообразил Лошадкин и повеселел. «Все будет», — заверил он Алилию, — «только не сразу. Слишком быстрые изменения подобны бурному потоку реки и нас уже чуть не смыло им». «Воистину так, посланец Михаил», — склонила голову Алилия. «Прошу простить мое нетерпение». На чешуйках головы виднелись какие-то знаки синей краской. Замена короне, Краглы уже приближались, втроем и пешком. Обитатели гор, чье истинное происхождение пока оставалось неясным, в целом предпочитали ходить и сражаться пешком, даже когда выбирались в набеги в степи и леса. Их рост уступал даже мордахам, но краглы компенсировали это округлостью тел. Рост их почти равнялся ширине, и это был не жир, а мышцы и кости, самой природой приспособленные к туннелям и норам, обвалам и прочим горным делам. «Приветствую посланца небес», — на чистом мордахском произнес один из краглов, обращаясь к Лошадкину и только к нему. «Чистых туннелей вам, дети гор», — на языке краглов ответил Лошадкин. Среди мордахов и хракагов нашлись знающие их язык, остальное дополнила разведка со спутника, все же запущенного Аленой в космос и подвешенного над замком и окрестностями. Не пришлось никого брать в плен, долго анализировать и вслушиваться, как с ламассами, получили базу, свели воедино через Алекса и загрузили всем в монопы-переводчики. «Великие небеса!» — не удержался от возгласа Крагл. «Прошу прощения, посланник, вожди народов, я, Валун». Лошадкин моргнул, вызвал справку. Имена краглов чаще всего были связаны с камнями и горами, и чем больше связаны, тем выше крагл стоял в подгорной иерархии. «Это вожди ущелья и обвал», — представил он своих спутников. Форск, Сардар и Алилия тоже представились, еще шокировав Валуна. Не так сильно, как ответ Лошадкина, но все же, его спутники пока помалкивали, зыркали в стороны из-под густых бровей, словно камни, вдруг обзавелись бы глазами. После представления повисла пауза, и Лошадкин понял, что все ждут его слов. Приятно, но в то же слегка тревожно, не ляпнуть бы какой-нибудь глупости. Михаил выдержал паузу, бросил взгляд выше по течению и через спутник и чуть не упал в реку. Войско Агара наводило понтонный мост. «Вы перегородили Ирцию», — Лошадкин указал на реку, «и выставили войско, собрали птерахов. Птицы-люди кружили в небе, стягиваясь к мосту. Примерно пятая часть их устремилась на север, наверное, следить за той конницей, что Агар отправил в обход. Все считают их нашими слугами, но это не так, посланник», — качнулся Валун. «Наверное, это было движение покачать головой, но разглядеть шею у краглов не получалось даже через монопу». «Вы, друзья?» — прямо спросил Лошадкин. «Мы, союзники, а посланец небес», — ответил Валун. «Можете называть меня Михаил и не обязательно каждый раз добавлять про посланца, я и так знаю, кто я такой», — слегка нетерпеливо ответил ему Лошадкин. «Союзники, они живут на вершинах гор, мы в их глубине, и нам нечего делить. Захотим мы уничтожить птерахов, нам пришлось бы разрушить свои же горы, а им не достать нас в глубине. Они высматривают врагов и всякое полезное на поверхности, мы помогаем им с едой, грибами и рыбой, и это полезный союз. Когда мы идем в походы, птерахи летят с нами и высматривают, кидают камни на врагов и помогают, и мы в ответ помогаем им». «Понятно. Вроде это должны были быть переговоры на средневековый лад, похвальба силой, торговля, угрозы, попытки фалометрии, конечно, куда же без них. Но несмотря на войско за спиной, краглы вели себя как-то на удивление мирно. Лошадкин не ощущал никакой агрессии, ни показатель. Конечно, возможно, они всегда были такими флегматичными». Краглы переглянулись слегка растерянно. «Вы не собирали их, они ваши союзники и будут биться за вас изо всех сил», — пояснил Лошадкин. «Не так, как бьются слуги или рабы, а именно как бьются союзники и друзья». «Да, посланец небес», — склонился Валун, и следом за ним склонились два других крагла, словно вожди мордахов или хракагов, и это немало озадачивало. Форск, Сардар и Алилия тоже переглядывались, но молчали, не лезли поперед Лошадкина. «Тогда вернемся к переговорам», — сказал Михаил. «Итак, вы перегородили реку и собрали войско, к вам на помощь пришли союзники. Вы собираетесь воевать, мы хотели бы дружить, а посланец небес, но привели войско, чтобы показать нашу силу, чтобы нас не сочли слабыми. Прости нас, о великий». Вот теперь краглы натурально повалились на землю, а Лошадкин моргнул. «Что-то я окончательно перестал что-то понимать», — пожаловался он. «Они хотят драки, после которой смогут подружиться», — пропела Лилия. «Они уже приходили с дракой, ударили в спину», — злобно хрюкнул Форск, сверкая клыками. «И за это мы просим прощения, о великий», — провыл Валун, и следом подхватили его спутники. «Мы не знали». «А если бы знали», — вырвалось у Лошадкина, — «мы бы не напали, никогда, ни за что». «Оригинально», — подумал Лошадкин, — «но в то же время стандартно. Не напали бы, зная, что получит люлей. А если бы не прилетела сюда экспедиция земли, то что? То мордахи и хракаги не отвели бы войска, не собрали их на берегу возле замка, и краглы не напали бы», — ответил самому себе Лошадкин. «Великий, умоляем тебя, прости нас и прими в свой союз. Обычно они надменные и всех считают ниже себя», — заметил Сардар только для Лошадкина и других вождей своей стороны. «Такое поведение выглядит очень странно, я бы поставил на ловушку». «Принять?» – переспросил Михаил громко. Опасения Сардара были понятны и оправданы, ведь действия краглов выглядели крайне подозрительно. «Мы приготовили богатые дары, разные руды и богатства гор, лучшие оружие наших кузнецов», – заявил Валун, выпрямляясь. «Мы готовы и хотим дружить, забыть прошлое и загладить свою вину». Посланец небес заявил, что небесам не угодно кровопролитие, и надежда вспыхнула в наших сердцах. Высохли слезы и унились страхи. Но мы поняли, что... «Стоп, стоп, стоп!» — вскинул руку Лошадкин, опять переставший что-то понимать. Валун послушно прервался, кинул взгляд на спутников, словно ища поддержки. Он явно собирался начать какую-то новую речь, и тут на связь вышел Маниш. «Если они цитируют твои речи, то, возможно, слишком буквально восприняли слова о том, что небеса видят и знают все», — объяснил Газе. «Возможно, они считают, что ты и так в курсе их дел, слов, мыслей». «Небеса видят и знают все», — произнес Лошадкин, «но мы лишь их посланцы. К тому же есть знание, которое требует обличения в слова, чтобы все его поняли и не строили догадок. Объясните подробно, с самого начала, не утаивая ничего». Еще один взгляд на спутников и Валун. «Похоже, его назначили отдуваться за всех», — заговорил, роняя тяжелые глыбы слов и раздумий краглов. Лошадкин слушал с серьезным видом, подавляя желание рассмеяться и шлепнуть себя по лицу, а также опять ощущая себя словно в башне, только уже не в роли рядового служителя сил зла. Летающие платформы и страх, схватки землян с птерахами и стрельба по отрядам на земле произвели сильнейшие впечатления на краглов. Они бежали и закрылись в горах, ожидали, что к ним придут и уничтожат, но никто так и не пришел. Они высунулись из своих норок, осмотрелись, направили птерахов на разведку, и те принесли новости о дружбе, постройках, строительном комбайне и прочих заводах. Краглы воспылали и сами прокрались и посмотрели, и еще раз воспылали, от желания приобщиться и получить знания, как строить такое, а может даже и заполучить себе собственный комбайн. Они слышали слова о дружбе и союзе народов, начали думать, как бы им в него попасть, даже готовить посольство, но тут пришли новости о военном походе мордахов, хракагов и ламассов. Краглы упали духом, но не до конца, раз уж небесам было не угодно кровопролитие, и начали совещаться, пришли к тому, что Лошадкин наблюдал сейчас. Подготовить дары и сказать, что они готовы дружить и забыть прошлые обиды, но в то же время, перегородить реку и выставить войско, даже несколько, чтобы показать свою силу союзу народов, чтобы с ними вообще начали разговаривать, а не принялись истреблять сразу за все прошлые обиды. Как это соотносилось со словами про отсутствие кровопролития? Лошадкин решил не уточнять. «Если вы готовы вступить в союз и забыть прошлое, то мы примем вас», — сказал он просто. Краглы подпрыгнули на месте, заставив землю содрогнуться. «Но, если вы своими делами покажете обратное», — рука Лошадкина сжалась в кулак, словно уже давила в нем всех краглов и птерахов. Валун опять выступил вперед и заорал на всю степь. «Приглашаем посланника небес с его женами и вождей народов с их приближенными к нам в горы на пир». Глава 27. Первой реакцией Лошадкина была вспышка подозрительности и паранойи, ловушка. Собрались толпой, увидели, что им не победить, и заговорили о второй части, ловушке под видом пира. «Завалить внутри гор, допустим, и никакая техника и оружие не спасут, пир?» – переспросил Лошадкин. Форск, Сардар и Алилея тоже преисполнились подозрений, но молчали, признавая за ним право говорить и решать за всех. По случаю вступления краглов в общий союз, они пытаются спастись от наказания и в то же время получить доступ ко всему, что мы построили, шепнул Газе. Соглашайся, а вы за меня отомстите? Ты правда думаешь, что они вас там отравят и завалят? Мои мысли настолько очевидны, сама ситуация располагает к подозрительности, это первое, что приходит в голову. Но подумай, пир в нынешние дни не самое простое дело. Они должны были начать готовить все заранее, а это значит, что они изначально собирались сдаться, только вбили себе в каменные головы насчет демонстрации силы. По всем рассказам, краглы никогда не отличались изощренной дипломатией, коварством и обманами. Они просто объявили все горы своими и били мордахов и хракагов за попытки что-то добыть в горах и за прошлые столкновения. Иногда заключали союзы, но в основном просто сидели, закрывшись у себя. В сущности, они могли бы поступить так и сейчас, закрыться и не выходить. Перед лицом свидетелей Егор мы принесем клятвы мира и дружбы. Я верю вам, ответил Лошадкин и посещу пир, но сразу скажу, что для всех остальных, посещение пира дело добровольное. Согласитесь вы или откажетесь, между нами, ничего не изменится, и никто не укорит вас за подозрительность, потому что она легко объяснима. Форск кивнул задумчиво, Сардар явно пребывал в сомнениях. Примите клятвы заломоссов, повелитель, воскликнула Лилия и нырнула в воду. Понтонный мост на надутых шкурах и якорях, камнях, закрепленных ломоссами, уже установили и отряды Агара затопали по бревнам. В центре двигались лучники, явно готовясь разить птерахов, кружащих над головами и готовящихся кидать камни. В голове Михаила невольно замелькали картинки того, что будет, если вручить птицелюдям самодельные бомбы и нагрузить ими же дирижабли Союза. Взрывы, кровь, трупы, но в то же время средства устрашения практически кого угодно. Победа малой кровью и включение ошеломленных врагов в союз дружбы. Хотя нет, другие земляне верно указывали, что даже с тремя народами, союз вышел рыхлым, требовал обработки, укрепления, перековки, сотен ударов в кузнице по руде, чтобы получить нормальное железо, если не сталь. Еще два народа сделают все совсем рыхлым, но в то же время с ними выходил довольно автономный регион. Укрепить, поработать, слить народы и создать тем самым основание для будущего прогресса и расширения, с замком экспедиции в центре. А в замке он, барон Робинзон, не вступать в битву, повел рукой Лошадкин. Агар уже командовал, валуны и ущелья замахали руками, раздался мощный скрежещущий звук, будто камни перетирало в дробилке. Птерахи дернулись и вдруг собрались в несколько стаи и умчались, словно испугались звуков и дирижаблей с шарами. Объявить о будущем союзе и приглашении на пир, взмахнул рукой Лошадкин. Как он и ожидал, Форск тоже отказался, а вот Сардар не отступил, наоборот, словно предвкушал визит в подгорные глубины. Жены Лошадкина, как ни странно, все выразили желание посетить пир, и Михаил не стал их отговаривать. На организацию и сборы потребовалось некоторое время, напряжение в армии спадало, обошлось без войны. Но в то же время, слышались и разочарованные возгласы, мол, ну как же так, столько плыли сюда, и что, все впустую. Некоторым подобным умникам отвешивали пинков или подзатыльников, объясняли, что случись драка с краглами, многие легли бы в землю, воевать горные коротышки умели. Зато теперь, когда они сами пошли в союз, у всех будет хорошее оружие, а может и броня. Краглы дополнительно помогли разрядить обстановку, начали выкатывать свою еду и выпивку наружу. «Зима уже приближается», — заметил Лошадкин. «У нас есть запасы, посланец», — ответил валун, «и ради такого дня, не жалко. Уверен, что все вернется старицей, как только. Что, мы не воины, мы хотим строить, ковать и просто жить. Нам не хватает собственной еды, поэтому мы делаем набеги», — ответил валун. «Как только мы вступим в союз, мы получим еду других народов, взамен дадим то, что умеем сами. Мы сможем строить и добывать повсюду, не только в наших горах, и сможем наконец не бояться обвалов и вымирания. Ради такого нам не жалко потратить часть своих запасов, все краглы уверены, что новые друзья не оставят их в беде». Звучало опять же подозрительно, словно они отдавали последние, чтобы затем начать ныть, но Лошадкин не стал спешить с такими обвинениями. «Да, слишком гладко все выходит», — подумал он, — «в этом все дело. Привыкли ждать подвохов и каверс, ударов в спину и подстав, а вот остальные земляне, не очень, поэтому они спокойнее отнеслись к сдаче краглов. Хорошо, ведите нас. Должен сказать, посланец небес, что это не главная наша пещера, та далеко, в сердце гор. Я понимаю», — кивнул Лошадкин, — «и убранство пещеры, неважно, главное, ваши намерения». Валун ударил себя в грудь, и звук действительно оказался таким, словно камнем били в камень. Открылись ворота, искусно замаскированные под склон. Среди мордахов и хрокогов раздавались тихие проклятия, кто-то взывал к богам, иные совершали охранные жесты. Лошадкин ожидал тесных коридоров, размерами с самих краглов и в чем-то не ошибся. Его макушка почти упиралась в потолок, но именно что почти. Все было обтесано, выступы убраны, но Лошадкин все же усилил сканирование монопой, чтобы не разбиться. Бывает, нужно передвинуть что-то большое, рядовые краглы ходят с инструментами, поэтому мы сделали потолки выше, пояснил валун в ответ на вопрос. Просим прощения, посланец небес, за эти неудобства, В центральном дворце мы расширим туннели и пещеры. Не надо, отмахнулся Лошадкин, лишь бы помещались. На стенах горело подобие ламп. Михаил присмотрелся и увидел, что это нечто вроде светящегося мха. Монопа помогала, но вот остальным живым света не хватало. Пранта вцепилась ему в руку, разве что когти не выпустила. Стоило бы предложить вынести пир наружу, на свежий воздух, подумал Лошадкин, но, с другой стороны, если краглы не питали дурных намерений, то могло выйти оскорбление. «Вы не пользуетесь факелами?» – спросил он у валуна. «Они плохо влияют на воздух внутри, посланец», – ответил тот, – «людям степи и леса и без того тяжело у нас». Монопай в самом деле сигнализировала, что содержание кислорода тут падает. Похоже, краглам было нормально, а вот мордахи и хракаги хватали воздух ртами. С увялой, которую катили следом, все было в порядке, сидела в воде и наблюдала внимательно, возможно, даже видела больше других, оказавшись в полутьме, только не морской, а горной. «Если вы прикажете, нет, не надо, а в пещере, там проведены воздуховоды с горных вершин», — обрадовался валун. «В тех шахтах, что отводит испорченный воздух наружу, зачастую селятся птерахи и даже строят гнезда, так там тепло». Также он поведал о подземных озерах, где краглы разводили безглазых рыб и грибных фермах, а также прочих ухищрениях по производству еды. Краглы брали воду из подземных ручьев и снегов и льда с вершин, отводили использованную куда-то вниз, похоже, сбрасывали в какую-то общую трещину. От мысли, что канализация краглов попала точно в стык между литосферными плитами, Лошадкину вдруг стало смешно. Похоже, сказывался недостаток кислорода. Затем они пришли в огромную пещеру, и в первое мгновение Лошадкину показалось, что рушится потолок, так мощно склонились краглы. Сардар схватился за оружие, затем отпустил, бормоча ругательства и поминая командующего. Лошадкин проверил сеть, связь отсутствовала, толща камня и расстояние все же взяли верх. «Прошу сюда, посланец, сюда», чуть засуетился валун. «Трон на возвышении, столы вокруг, все каменные и украшенные, на манер краглов. Вроде того, как русалки что-то там наносили на чешую и считали, что принарядились. Здесь краглы добавили каких-то красок на камни и столы, выкатывали еду и выпивку, очень крепкую по местным меркам. Похоже, они гнали горный самогон, а может просто слабое пиво мордахов никак не действовало на краглов. Это еще предстояло выяснить. Вокруг Лошадкина усадили его жен, выделили место для сардара. В целом, все, кто спустился с Михаилом, получили почетные места. Валун произнес короткую речь, сводившуюся к тому, что посланцы небес откликнулись на их молитвы, хвала Аглу, давайте дружить и приносить клятвы. После чего сам первый подал пример. Начались принесения клятв и братания, предложения смешать кровь, слова о дружбе и союзе, возгласы, полные надежд на будущие перспективы. Все это сопровождалось поеданием принесенного и даров сверху. Сам Лошадкин до такого не додумался, но кто-то из местных сообразил, и теперь краглы набрасывались на еду мордахов и хракагов. Вышел этакий культурно, чавкающий обмен. Михаил прислушивался, кивал, всматривался во всех и вся вокруг, дабы монопа записала и потом передала в общую сеть. Валун и его спутники ничем не выделялись среди прочих краглов. Этакие метровые колобки мышцы костей, одетые в нечто странное, как позже выяснилось, в одежду, наполовину состоящую из асбестовой пряжи. Самодельной, грубой, опасной, но похоже не для краглов, добавлявших в свои рубахи и штаны перья птерахов, кусочки деревьев, какие-то штуки, которых Лошадкин не опознал, возможно, клыки подгорных крыс. «А здесь весело», — вдруг заявила Пранта ему в ухо. «Ты пьяна», — ответил ей Михаил, чуть отстраняясь от перегара. «Да и мне весело, а ты сидишь такой мрачный», — Пранта дотянулась и лизнула его в ухо. Лошадкин чуть не подпрыгнул от такого, отшатнулся и посмотрел на нее дико. Пранта тянулась к нему, сверкая улыбкой, Арханна ухватила ее за одежду и оттащила, что-то сердито выговаривая о позоре и муже. Пранта переключилась на Арханну, начала улыбаться ей, уверяла в мире и дружбе, предлагала выпить вместе. «Да, жители степи особенно податливы к нашей браге», — заметил валун, — «но вы, посланец небес, я просто крупнее», — с легкой улыбкой ответил Лошадкин, — «и мне доводилось пить и более крепкий алкоголь». А во, глаза валуна загорелись. Сам он подался вперед. Пещера была ярко освещена, мхом и факелами, тянула морозным воздухом сверху, и в то же время краглы в сероватых одеждах словно терялись среди этой каменной серости. «Так и должно быть», — провозгласил Сардар, ударяя мохнатой рукой о стол. «Посланцы небес на то и посланцы. Полковник, или уже генерал, раз стал вождем, тоже подпил, но головы пока еще не потерял». Завязался полупьяный разговор о делах, житье и бытие краглов, перспективах. Некоторое время Лошадкин излагал концепцию мобильности, для которой нужны хорошие дороги, работы краглов и связь с телеграфом и птицами, хотя бы для начала. Затем перешел на электричество, провода и станки, заводы, гидроэлектростанции на горных реках. Краглы слушали, затаив дыхание, ахали и ухали. Никто не пытался отравить еду или ударить в спину. Похоже, они все же действовали искренне. «Воздух тоже очень важен», — наставительно вещал Лошадкин. «Уж вы должны меня понять, раз дружите с птерахами». «Да, разведка с воздуха не раз нас выручала. И не только разведка, они могли бы составлять карты, доставлять послания, поддерживать воздушные войска, если вдруг соседи решат пойти войной», — начал перечислять Лошадкин. «Птерахи, может, и не куют оружие, но в некоторых вещах они еще важнее сабель и топоров. Обязательно надо подружиться с ними». «Все в руках посланца небес», — вскинул руки Валун. «Мы объясняли им, но они, кажется, не так нас поняли. Там, наверху, они улетели, такого никогда не случалось. Кроме того раза, когда мы столкнулись с посланцами небес в бою». «Нет, здесь мы их не пугали», — отмахнулся Лошадкин и задумался. «Страх, убоялись и улетят, мы немедленно отправим еще гонцов к ним». «Не нужно», — Михаил поднялся, — «я сам к ним слетаю и потолкую». Язык птерахов не до конца занесли в базы, но раз краглы с ними общались, все это точно не представляло проблемы. Лошадкину было легко и спокойно, обошлись без крови, да и выпил он все же изрядно, заодно и вкус у местной еды резко улучшился. «Как пожелает правитель», — ответил Валун, — «но прошу владыку задержаться, осталась еще одна вещь, необходимая для подтверждения союза». «Какая?» — нахмурился Лошадкин. «Все принесли клятвы, и сюда собрались вожди краглов со всех гор, ну или как минимум 9/10 таковых. Теперь следовало включить их в общие структуры, советы мудрецов, суды, кто там занимался разработкой языков, да отправлять на производство. Армия, КГРУ, по флоту следовало тоже назначить самого главного адмирала и подумать над перемешиванием территорий с учетом краглов. Хотя, чего там, вначале птерахии предложить им скалы, гнездовья повсюду. Союз с народом краглов, такой же, как с мордахами, хракагами и ламассами. Тяжелое предчувствие охватило Лошадкина, он повернулся и узрел перед собой первую красавицу краглов, которая стояла, скромно потупив голову, в ожидании женитьбы. Лошадкин плямкнул губами, в голове крутился только идиотский древний анекдот про идеальную жену метрового роста с квадратной головой. Глава 28. Морозный воздух бил в лицо, пытался забраться под одежду, кусал за уши. «Так что?» — спросил он в пространство, щурясь от сверкания снегов. «Для точного установления необходимо вскрыть хотя бы нескольких краглов и просканировать», — ответил ему Алекс. «Но предварительно гипотеза о некоем общем воздействии подтверждается. Что-то повлияло на местных, словно дало им живительного пинка и послало развивать разум. Но не всех, и принцип отбора пока что оставался неясен. Ею занимались другие земляне, но Лошадкин иногда вспоминал об этой загадке, как вот сейчас, и задавал вопросы. Зачем ему ответ, он и сам не знал. Наверное, это было нечто психологическое, сродни расспросам новых знакомых и друзей об их прошлом и происхождении. Узнать еще что-то о своих подданных, других живых этого мира, с которыми только предстояло столкнуться. Спутник, например, бесстрастно демонстрировал, что в районе Микланского архипелага наблюдается какое-то нездоровое оживление. Терраформирующий модуль продолжал уничтожать впадину, штопал и зашивал ее, подымал уровень дна, и Алекс отправлял торпедные катера. Все же сделали беспилотное управление, разил подводных чудищ, и на них сразу же сплывались тысячи и тысячи ламассов с разделочными ножами и пилами в руках. На отравленном клыке местами уже громоздились горы костей и жестких плавников, усов и прочего. «Можно ожидать похожего и у птерахов», — добавил Алекс. «Разум — это хорошо», — не стал спорить Лошадкин, трезвеющий от холода и ветра. «Впрочем, будь птерахи неразумными домашними птицами краглов, и договариваться бы не пришлось, прилагались бы комплектом к подгорным коротышкам». Лошадкин вспомнил свою новую жену, Сталиду, и мысленно слегка содрогнулся. «Колобок, вроде остальных краглов, на первый взгляд и не поймешь, что перед тобой женщина, пусть даже ее нарядили в нечто яркое. Положение спасла Пранта, которая тут же полезла обниматься и лизать Сталиду в нос, разрядила обстановку и вывела Лошадкина из ступора. Отказываться было уже поздно, что делать с новой женой, жрец, Крагл тут же объявил о священном союзе перед лицом Агла, а Краглы означало «дети Агла», Лошадкин не представлял. В то же время, Сталида была не только округла, но и безволоса, человекоподобна, у нее имелись ноги и отсутствовали жабры, и что-то внутри Лошадкина прямо зудело противным комаром. «Попробуй ее». Вручив Сталиду прочим женам, утащившим ее общаться, Лошадкин вылетел наружу. «С разумными всегда есть шанс договориться», — пробормотал он, — «если знать язык, конечно». Монопа подсветила указанные Краглами вершины, не прямо пики, конечно, ниже, но это было даже хорошо, что птерахам не требовался снег и лед для жилья. Несколько их уже заметили летающего чужака, выметнулись навстречу, изображая отряд боевых птеродактилей. «Я, друг», — просвистел им Лошадкин, — «ты, чужак, бескрылый, в горы пришли бескрылые, враги». «Я, друг», — повторил Лошадкин, — «а будь я вашим врагом, то сделал бы так». Он вскинул руки и выстрелил в ближайшую скалу, необитаемую, конечно. Та содрогнулась, вниз полетели камни и немного снега. Лошадкин, ожидавший мощной, эффектной лавины, мысленно поморщился. Впрочем, птерахам хватило и этого, они перестали нервно подергиваться, готовясь к атаке. Отлетели немного в сторону, в движениях появилась этакая осторожность пополам с готовностью сорваться с места. «Я узнал тебя, ты летающий посланник солнца». Прежде, чем Лошадкин успел сообразить, остальные птерахи разлетелись почтительно, снизились. «Да плевать», — подумал Михаил, — «пусть будет солнце, оно тоже в небесах, так что те же яйца, только в профиль». Монопа в целом справлялась с переводом, лишь иногда спотыкалась, на особо щебечущих звуках и словах. «Летающий корабль?» — спросил птерах. «Только я», — покачал головой Лошадкин. «Но мои слова, это слова посланцев небес, даже если я без летающего корабля». «Летающий корабль», — настойчиво повторил птерах. «Другие бескрылые тоже летать, в будущем, да», — кивнул Лошадкин. Затем последовали неизбежные объяснения насчет союза и прочих дел, и как выяснилось, это рядовые патрульные птерахи, которые потащили Лошадкина в гнездовье, дабы тот поговорил с вожаком стаи. Пришлось повторять и потом лететь еще дальше, и Лошадкин уже по чуть-чуть начал мерзнуть, захотелось в туалет. Протрезвел, сбежал от жен, но нашел себе других проблем на те же части тела, иронизировал он над собой. «Краглы, друзья?» – переспросил вождь свистящий хохотунчик. Во всяком случае, именно так дословно переводилось его имя, и все равно Лошадкин испытал легкое смущение. Также в речи птицы людей часто звучало «петер», и Михаил все пытался воспроизвести щелкающий звук, но ему, похоже, не хватало для этого клюва. От угощения из червей и рыб он отказался. «Краглы, друзья», — подтвердил Лошадкин, — «они принесли клятвы». «Птерахи, враги, птерахи, тоже друзья», — ответил Михаил. Все это время он записывал и сканировал, оглядывался, рассматривая скалы и гнезда, птерахов, кормящих птенцов, чистящих перышки, летающих вокруг. Разум-то разум, но похоже, птерахи не так далеко ушли от прародителей или им просто не было в том нужды. В чем-то они до сих пор оставались глупыми, горячими птицами, легко обмануть, но только скажи не то и заклюют, закидают дерьмом с небес. «Принесите клятвы, вступайте в союз и будем дружить. А если мы откажемся, никто вас не тронет, но если вы проявите враждебность, то», — Лошадкин взмахнул оружием, — «возможно, узнаете, что вы теперь не единственные повелители небес». Вожди, сразу целая дюжина птерахов, отодвинулись и загалдели между собой, словно обсуждали объявление войны. Несколько особо крупных птерахов, похоже, гвардия или телохранители, находились рядом с Лошадкиным, который даже сидя все равно возвышался над ними. Словно великан залез в чье-то гнездо, крутилось в голове идиотское сравнение. В то же время, было в происходящем нечто такое, даже не возвышенное, может быть, пусть гнездовье и находилось довольно высоко, но нечто, задевающее струны души в Лошадкине, что ли. Могучий барон Робинзон в одиночку прилетел в логово летающих пятниц, дабы договориться о мире, и показал стальной кулак в бархатной перчатке, для пущей убедительности. Симпатичная пятница в бусах шла приятным дополнением к союзу, и Лошадкин слегка скривился, осознав, что его унесло куда-то не туда. «Зачем нам союз?» — подпрыгнул к нему Хохотунчик. Сам Лошадкин назвал бы его скорее хохолком, и плевать, что он уже обозвал так свою лошадь-ящерицу. Вожди носили особо мощные и яркие хохолки, вдруг осознал Лошадкин, словно индейцы США из фильмов времен зари кинематографа. «Чтобы вместе быть сильнее», — уверенно ответил Лошадкин. «Расселиться повсюду и жить среди других народов, дружить с ними и помогать, и они помогут в ответ, лекарствами и едой. Расселиться тяжело», — раздались щелканья клювами. «Вот еще интересный момент», — подумал Лошадкин. «Хракоги и мордахи встали на задние ноги, ушли от вытянутых пастей, хотя и сохранили небольшие клыки, пятачки, хвостики, ту же шерсть. Краглы округлились и приняли гуманоидную форму, но людьми их воспринимать было сложнее, чем даже мордахов, не считая тех мыслей о новой жене. Ламассы сохранили массу черт рыб, хотя и двигались постепенно к живорождению, но все равно, до вылезания на сушу им было еще далеко. Птерахи не утратили крыльев и клюва, и делало ли это их менее разумными и отсталыми среди других, влияла ли форма тела на скорость развития? Пожалуй, стоило сбросить эти мысли в общую сеть, но аккуратно, потому что звучали они дико и оскорбительно по нынешним временам. Живизм, расизм, шовинизм. Что-то в этом духе. Лошадкин никогда особо не разбирался в тонкостях подобных вещей. «Не тяжело», — ответил Лошадкин. «Вы видели новый город на берегу моря, видели и рассказали краглам. Хороший город, удобный, на крышах ставить гнезда, точно». Прищелкнул пальцами Лошадкин и вскинул руку, будто ковбой. Птерахи не отшатнулись в страхе, но посмотрели удивленно. «Я возвел этот город в одиночку», — заявил он, и птерахи не стали возражать. «Я возведу в нем еще башни и насесты, причальные мачты для дирижаблей и высотные гнезда для птерахов. По степи и лесам будут воздвигнуты горы, с гнездами наверху для вашего народа, а внизу поселятся краглы. Вокруг будут жить мордахи и хракоги, они будут пахать и разводить скот, а вы предупреждать их о бедах и врагах. Вместе». Пожалуй, еще стоило подумать над подводными озерами или системой каналов и озер для ламассов, но так, чтобы не пошло вымывание почв и осушение рек. Впрочем, в экспедиции имелся гидролог Ким, и уж он наверняка сделал бы все возможное для своих обожаемых ламассов. Лошадкин скинул мысленный проект Алексу. Не сказать, что Михаил придумал все это с нуля, идея зрела у него уже давно, но представлялась ему больше чем-то вроде почтовых станций, ямов. Скала рядом, телеграф, чтобы дальше видели, и гнезда птерахов, внизу лошади-ящерицы, для скоростных прогонов, нечто вроде почтовой системы монголов. Детали должны были утрястись сами, уже в процессе использования местными. Вместе, вместе. Мы не привыкли жить рядом с кем-то, даже краглы нас не беспокоили. Так как сидели под горами, подумал Лошадкин. Вольные птицы, но стали бы они сидеть так высоко в горах и страдать от бескормицы, если бы у них имелся выбор. Скорее всего, птерахам требовались скалы, а поселившись, они начинали драки с соседями за еду и их загоняли обратно в горы. Преимущество полетов оказалось бессильно против луков и копий, если им требовалось налетать и долбить клювами, сражаться в рукопашную. Настают новые времена, и чтобы жить в союзе, стать сильнее, чем-то придется поступиться. Взамен вы получите массу гнезд повсюду, до самого моря и дальше, на огромных островах. А да, вы видели отравленный клык? Нет, последовал сдержанный ответ. Мы пытались поселиться в скалах на берегу, но ничего не вышло. Лошадкин создал голограмму отравленного клыка, и птерахи растеряли достоинство, загалдели, устраивая натуральный птичий базар, чуть не полезли в драку друг с другом. У вас будет еда и возможность обратиться за помощью. Вам не будет нужды кидаться на врагов сами, этим займутся воины других народов, а вы будете помогать им, швыряя на головы камни и бомбы. Сверху, как с краглами. Сверху, подтвердил Лошадкин, которого распирало идеями. С вами полетят дирижабли, они повезут груз камней и остального, вы сможете приземляться на них и отдыхать прямо в воздухе. Вода, воздух, горы, лес и степь, чем не союз пяти элементов. Далеко раздвинутые границы, мощь союза, дружба народов, все это практически гарантировало мощнейший фундамент, основу для живых экспедиций, если им придется здесь задержаться, а то и остаться навсегда. Тепло и умиротворение снизошли на Лошадкина, прогнали дрожь. «Посланец небес, твои слова кружат нам головы. Вы летали и видели, что народы вокруг теперь живут мирно, бок о бок. Видели город у моря и убитых чудищ на берегу», — уверенно заявил Лошадкин. «Разделку ужасов перенесли на клык, но несколько первых вытаскивали именно на берег. Это все новая жизнь в Союзе, и она может стать и вашей жизнью. Вы сможете гнездиться на берегах моря и рек, слетать к воде и ловить в ней рыбу, клевать мясо из лаки, растить своих птенцов, зная, что гнезда в безопасности и враг не осмелится подойти к вам и на тысячу миль. Птерахи снова загалдели, извинились и улетели галдеть в других гнездах, куда начали слетаться еще птицы-люди. Лошадкин остался с крупными птерахами, которые выглядели растерянно, похоже, не получили новых приказов, но и успели понять, что следовать старым не выйдет. «Покажите мне, как вы сражаетесь», — приказал им Лошадкин. «В воздухе, возможно, найдется, что улучшить и чем вам помочь в этом деле». Птерахи, стражи повиновались, и Лошадкин взлетел. Некоторое время они кружили в воздухе, нападали, защищались, и стало понятно, что они все же превосходят его в маневренности. По крайней мере, если сходиться в рукопашную в воздухе, в той битве, где Михаил впервые столкнулся с птерахами, он расстреливал их и не давал подлетать близко. Правильно сделал, как выяснилось, даже с предупреждениями Монопы не всегда успевал. Нужны платформы с лучниками, сделал он вывод, чтобы прикрывали птерахов, а те их. Стражи-птерахи теперь взирали на него с каким-то легким страхом, даже не пытались делать вид, что охраняют, и отгоняли своих сородичей, пытавшихся подлететь ближе. Ждать долго не пришлось, вскоре после тренировки, вожди, во главе с хохотунчиком вернулись, топорща хохолки и клювы, широко взмахивая крыльями. «Посланец небес, твои слова несли истину, а мы оказались так слепы, что усомнились в них», — провозгласил вождь торжественно. «Мы вступим в союз и разделим небо и землю с другими народами». «Именно так», — поддержал его Лошадкин, — «небо и землю, верно сказано. Пусть и без крыльев, но на силе пара другие народы взлетят, а птерахи помогут с землей. Если они любили насекомых, то могли помогать с посадками, например, одна сплошная польза всем. Масса вещей, в которых выиграли бы все, оставалось только жить мирно и улаживать неизбежные инциденты, драки и смертоубийства, пока все не наладится. И мы хотели бы скрепить наш союз тем же, что и другие народы. Связью с тобой, посланец небес». «Разумеется», — ответил Лошадкин. «Я готов». В этот раз он даже вздыхать не стал, заранее знал, что этим все и закончится. Только подумал, что с расширением союза и правда надо подождать, а то жены перестанут помещаться во дворце. Глава 29. Сколько разговоров было о недопущении чрезмерного подталкивания прогресса, и что же мы видим? Почти ядовито спросила Сара. Что у кого-то уже 5 жен? Лениво спросил Газе. Лошадкин только ухмыльнулся добродушно. Пристройка башни для будущей жены Окция к дворцу не составила проблем. Попутно он прошелся комбайном от дружбы до самых гор, от рога, врезавшегося в степь, и проложил там дорогу, возвел скалы для птерахов, обустроил внутри пещеры для краглов, поставил основы будущих почтовых станций. В общем, создал этакие образцы для местных, показать, к чем надо стремиться. Еще отвел дорогу в сторону промышленного района, и туда уже топали, катились краглы. «Мы убиваем местных динозавров, переделываем местность, силой сбиваем их в союзы и раздаем технологии направо и налево», — заявила Джонсон. «Это так, но пары полеты. Они бы равнялись на птерахов и делали крылья», — оборвала Маниша Сара. То ли перестали спать вместе, то ли Джонсон просто требовалось язвить, ворчать и указывать на недостатки. Лошадкин был настроен добродушно и умиротворенно, союз сколотили, работы велись, надвигалась зима, но без ощущения голода и холода. После пары месяцев в степи теперь предстояло провести всю зиму в дружбе и замке. Организационные дела, бюрократия, жены, суды и советы мудрецов, общий язык. Масса дел, но в относительном комфорте и с помощниками под рукой. За зиму будет сделано многое, Агар расширит армию, и с этой силой можно будет нет, завоевывать соседей было рано, но вот показать им кулак, врезать им по носу. Да, именно так. Дипломатия после ударов по носу всегда шла лучше. Не резня, но кто стал бы слушать просто слова? Так было на земле, так случилось бы и здесь. Только пройдя долгий путь, они бы дошли до идеи полетов без крыльев, а мы дали им ее готовой. Мы и так летали без крыльев, парировал Лошадкин. И демонстрировали свои платформы, летающие без крыльев, пусть и не на пару. Джонсон нахмурилась, уставилась на него. Уничтожив и изгнав подводных чудищ, мы обезопасили в первую очередь себя, Иломассов, воскликнул Ким. Иломассов, но все же в первую очередь себя. Замечания Сары справедливы, заговорил Лошадкин, глядя на остальных, но мы опять возвратились в исходную точку. Если мы хотим обеспечить себе комфорт и безопасность в будущем, то нам придется что-то доускорять. Например, поставить электростанцию и сократить расходы энергии на местных. Он ожидал взрыва возмущения, но все молчали. Если мы ничего не ускоряем, то смиримся тогда с тем, что народы вокруг будут умирать от голода и холода, а мы будем пировать в сияющем замке на холме, недостижимые для них, небожители. Такое было и в мифологиях Земли, воскликнула Алена. Но это неправильно. Она не изменилась внешне за эти месяцы. Повзрослела, что ли? Подумал Лошадкин. А если это неправильно, то нечего тогда меня попрекать. Сколько можно возвращаться к этим бесплодным разговорам, обсуждениям, упрекам? Да, вы делаете свою часть, а я свою, но слышать все это от тех, кто засел в замке, просто неправильно. Повысил голос Лошадкин. Мы выступаем в роли экспертов и советников, заметил Газье. Так и совещайтесь между собой. Спокойно, спокойно, мы просто осторожничаем. А Сара выражает эти сомнения. Или ты решил стать тем правителем, которому говорят только приятное, а за горькую правду рубят головы и отстраняют, решил окружить себя лизоблюдами и преданными поклонниками, зализывающими тебе зад? Нет, дернул головой Лошадкин. Но слышать все это по десятому разу. Извечная проблема с моральными вопросами и дилеммами, вздохнул Маниш. У них, как правило, нет хорошего и однозначного решения на все времена. Приходится возвращаться, обдумывать, обсуждать, но понятно. Все согласны, что Михаил действует верно. Да, первым высказался Агар, разве что не стукнул кулаком по столу. Живые вокруг молятся на него. Лошадкину стало неловко. Он прекратил вражду, дал живым не просто еду, он дал надежду. «А на нас не молится?» – спросила Сандра, отрываясь от еды. Она словно растолстела еще больше за это время, но выглядела счастливой. В конце концов, все эти находки и геологическая часть, без которой не заработали бы домные производства, была полностью заслугой Олейниковой. Лошадкин решил не вдаваться в подробности и просто порадовался за нее. «Молится, но меньше», — ответил Алекс, — «возносит хвалу посланцам богов, ставит небольшие святилища. Больше всего молится, после Михаила, конечно, Агару и превозносит его мощь и ум. При этом, разумеется, говорят, что новая армия сокрушит всех врагов», — вклинился Лошадкин. «Такие разговоры ведутся», — не стал отрицать Алекс, — «но без упоминаний резни и уничтожения. Скорее в духе мы побьем их и присоединим к себе. Вот этого точно надо избежать», — вскинулся Маниш. «Никто и не планирует походов», — ответил Лошадкин, — «по крайней мере, до конца зимы. Армия не готова», — одновременно с ним ответил Агар. «Хорошо, зимой мы укрепляем союз народов, продолжаем работы над ракетами и изучением мира, а также завершаем историю с подводными чудищами», — подытожил Газье. «Но что весной? Да, они явно захотят пойти войной куда-нибудь», — согласился Агар. «Во-первых, до конца зимы еще надо дожить», — возразил Лошадкин. «Во-вторых, все еще 100 раз может поменяться и что-то да возникнет. Ты уповаешь на случай», — вдруг изумился молчавший Ким. Лицо его поблескивало, словно он решил обзавестись чешуей, а может и решил. На земле такое точно не составило бы проблемы, хватало бы кредитов, да желания, в конце концов техника давала не меньшие возможности. «Не случай», — покачал головой Лошадкин, «а просто на местных. Что решат соседи, прослышав о таком, что к мордахам прилетели посланцы богов и с ними надо дружить?» — вскинулась Алена. «Или что все тут ослабели и пришла пора побить их и взять власть? Разумеется, если ничего не представится, то решим отдельно, время будет. Несколько дней здесь не срок, а нам этого хватит. Есть чем заняться и без походов, хотя», — Лошадкин задумался. «Что, а что, если нам взять эту новую армию и объехать границы Союза? Во-первых, мир посмотреть, особенно соседей, во-вторых, себя показать, а в-третьих, показать самой армии, что она еще не готова к таким походам. Наверняка вылезет масса проблем логистики, снабжения, снаряжения, тех же дирижаблей, осадных орудий, если мы найдем другие города со стенами. С местными скоростями на такое как раз все теплое время года и уйдет. Отличная идея, заодно доведем до ума и дирижабли, и седла со стременами», — поддержал Агар. «А править кто будет? Снабжать эту армию едой, или на месте добывать будете?» — спросил Маниш. «Над этим надо думать и прямо сейчас», — не стал возражать Лошадкин, Но согласитесь, нет армии, нет и походов, а если соседи как раз вторгнутся, прознав о походе, тогда платформы или наоборот, сразу говорить о том, что в этом году армия никуда не пойдет и будет охранять степь, леса и горы, моря, перечислял Лошадкин, охраняя мирных землепашцев и рыбьих пастухов. Уверен, варианты найдутся, рано еще пугаться кровожадности местных и того, что они начнут давить, ведь они пытались требовать вырезать соседей, но мы отказались и вышло довольно неплохо. Лучше расскажите вживую, что у нас по космической части и с гипермаяком общим обучением. Кстати, об обучении, ты бы издал указ об открытии школ, заметила Сандра. А вы уже готовы в них преподавать? Изумился Лошадкин. Жизнь текла мимо, он опять что-то упускал, погрузившись в свои дела. У них отсутствовал руководитель, но сейчас Лошадкин подумал, что таковой не помешал бы. Держал все нити в руках, следил за всем, позволяя остальным заниматься своими делами. Лошадкин примерил на себя роль такого руководителя и тут же отказался. Это не местными командовать. Не только ты жил среди местных и обучал их, последовали ответы. Мы тоже не сидели без дела. 200 местных, мордахи и хракаги, пара дюжин ламассов были готовы нести слово посланцев в массы. Все это было завернуто в религиозную обертку. Школы предполагалось совместить для вида с храмами, чтобы местным оказалось легче проглотить пилюлю знаний. Никакой гиперфизики и высшей математики, конечно, исключительно основы, уроки и еще раз уроки, особенно для детей, так что быстрой отдачи тут ждать не приходилось. Если каждый из них подготовит еще нескольких учителей из местных, задумался Лошадкин. ХМ, чтобы оторвать столько рук от остальных дел, нужна интенсификация производства, особенно выращивание еды. Мы пока что делаем ставку на добровольности, добавил Газье. Кто пришел, тот пришел. Посеем первые семена, знание начнет расходиться кругами, и лет через 10-20 произойдет скачок. Если же мы улетим, то все затихнет, кивнул Лошадкин. Хорошо, будет вам указ. Все равно надо вникать в эти дела с вождями и советами мудрецов, строить новые структуры власти. Старые тут точно не справляются. Они работали, но оставались громоздкими и медленными. Быстрее передвижение, быстрее связь, быстрее развитие и принятие решений. Михаил еще раз хмыкнул и потер подбородок. Да, тут было очень легко перегнуть палку, ускорить местных чрезмерно, так, чтобы они уже не поспевали за прогрессом и просто слепо принимали дары посланцев. Так что с космосом, повторил он. Алена начала рассказывать, обстоятельно и подробно. Лошадкин слушал, понимая, что его, в сущности, интересует лишь один вопрос. Улетят они в ближайшем времени или нет? Выходило так, что не улетят, с ракетами все прошло успешно, но Алена ожидаемо застряла на гипермаяке и теперь переводила энергонии на опыты. Слегка переживала из-за этого, краснела и не обещала быстрых успехов. После этого собрание пошло уже в более мирно, в конструктивном русле. Когда он возвращался из замка во дворец в дружбе, уже стемнело и начало подмораживать. Лошадкин наделся чуть теплее, размышляя о паровом отоплении здания и белье с подогревом за счет пара, то есть горячего воздуха. Даже не сразу заметил мчащуюся к нему тень, едва не выстрелил, в последнее мгновение осознав, что это окция. Щелкающее стремительное имя вполне соответствовало ее облику и характеру. То, что оно перекликалось с ок из его прошлой жизни, добавляло капельку юмора. Секса у них, разумеется, не было, впрочем, окция единственная, кажется, его не ждала или считала, что посланец воли небес заставит ее снести яйцо. Мысли о яйцах и высиживании напоминали о Балатее. «Посланец», — пропела она, — «по имени», — мягко напомнил Лошадкин, — «по имени». «Михаил», — исправилась та, — «мы все так скучали». Чем закончилась встреча с другими посланцами? Лошадкин заходил на посадку и увидел, что на крыше его уже ждет дежурная четверка стражников. Они приоделись, броня и оружие стали лучше, более того, состав четверки изменился. Мордах, Крагл, Хрококептерах, сидевшие на парапете, словно на насесте. Пешком они передвигались смешно, словно подпрыгивающие птицы, но вожди союза настояли, что честь надо делить поровну и когда будет придумано средство, на стражу заступит и ламассы. Повелитель, появился и картир с ворохом свитков в руках. «Повелитель», — прошептала Марга. Откуда-то издалека доносилась негромкая песня «Жизнь свою отдав», стремглав слетел пардов, и Лошадкин поморщился от дурных рифм. Конечно, он и сам был далеко не певец, но такое. Похоже, вопросы пропаганды и песен тоже следовало брать в свои руки или поручить кому-то из жен, кто не подведет. «Дела завтра», — отмахнулся он, — «сейчас я ничего умного не решу. Подготовь краткое описание». «Слушаюсь, повелитель», — склонился Картир. «Марго», — сказал Лошадкин, направляясь вглубь дворца, — «возьми отпуск и съезди домой, оплачь его на могиле, подумай и возвращайся, если захочешь». «А если не захочу?» — прошептала та. «Я все понимаю», — ответил ей Михаил, — «но личные трагедии плохо сочетаются с работой. Твой случай особый». Он не стал объяснять дальше, про первую пару, дерзнувшую полюбить друг друга. До полноте, вдруг подумал Лошадкин, первую ли, наверняка были и другие, просто их забивали камнями и казнили на месте, а Пардов и Марго получили возможность пройти дальше и полюбить до конца, может даже буквально. «Поэтому о вас поют песни, все же», — добавил Лошадкин. «Так нужно». «Да, повелитель», — прошептала Марго и растворилась в коридорах. Отская шагала следом, рядом, топала четверка охраны и где-то разносились новости, что повелитель Михаил вернулся. Впрочем, он не собирался заниматься делами, даже тем, что притащил Картир. Он мог считать все это неотложным, но Лошадкин видел со спутника и знал от Алекса, что кризисы, требующие немедленного, сиюминутного решения, отсутствуют. Еще два стража у дверей шлепнули себя по груди. Стражи стало больше, после той истории на Курултае, медленно выковывались контуры будущей службы безопасности. В общем, работы хватало и на этом фронте. Следовало направить ее вектор на дворец и разведку у соседей, подумал Лошадкин. «Муж наш», — торжественно склонились головы жен, — «окруженных свитой из разных женщин нет, молодых девушек. Набрали фрейлин, уже», — Лошадкин накинул всех мутным взглядом, не всматриваясь в склоненные затылки, и мысленно вздохнул. «Можно обойтись без формальностей», — разрешил он и прошел к горе подушек. «Встреча с другими посланцами закончилась, и эту зиму я, скорее всего, проведу в дружбе, рядом с вами и занимаясь делами». Прозвучало это хорошо, величественно, и Лошадкин порадовался мысленно за самого себя. Затем откинулся на подушках и приготовился отдыхать, как и подобает повелителю. Глава 30. За окном валил густой снег, окна запотели от мороза, а Лошадкин смотрел на снегопад и думал, что теперь понимает средневековую привычку делать мелкие окна. Больницы для защиты, да, но еще и попытка уменьшить потери тепла. Двойные деревянные рамы и стекло местного производства в окнах, то там, то сям случались инциденты, дерево вело, стекло лопалось, его меняли, завешивали коврами из толстой шерсти. «Это просто невероятно», — бормотала Отская, прижимаясь к теплому воздуховоду. «Теплый пол», — вторила ей Пранта, вышагивая босиком. Можно было даже сказать, в обнаженном виде, пускай и у мордахов и имелась шерсть. Она даже не пыталась кокетливо демонстрировать обнаженную мохнатую ножку, просто привыкла, что можно ходить вот так, и ходила, без задней мысли. «У парового отопления есть и свои недостатки», — заметил Лошадкин. «Например, трубы внутри камня, без комбайна он прокладывал бы их десятки лет, да еще столько же возводил дружбу. Без комбайна подобные операции требовалось проводить еще на стадии закладки здания, заранее рассчитав все, и местные просто не доросли до подобных высот. Впрочем, климат здесь мягкий», — добавил он. «Да, в глубине степей, за горами, зимы намного суровей. Мы всегда откачевывали на зиму к морю», — согласилась Пранта. Арханна и Сталида молчали, резались в местную игру, чем-то напоминавшую нарды, а может и еще что. Просто Лошадкин никогда особо не разбирался в играх. Михаил так и не постиг правила, но там требовалось перекладывать камушки и косточки в углублениях по доске, и то ли окружать врага, то ли захватывать его камушки, что-то в этом духе. Сталида явно рассчитывала на легкую победу, благодаря крови краглов, но Арханна, похоже, наступала и теснила ее к краю доски. Это как раз легко объяснимо: летом море нагревается, зимой отдает тепло, внутри всегда примерно одинаковая температура, — пояснил Лошадкин задумчиво. «Теперь и у нас тепло», — весело возразила Пранта. «Да, но в каждом доме такое не сделаешь», — сказал Михаил. «Пока не сделаешь. Обогрев паром и пропуск горячего воздуха в стенах и полу требовали или толстых камней, или соответствующих материалов. Центральное отопление, хотя бы чугунных труб, и кому здесь пришло бы в голову переводить железо на такое? Дерево не выдержало бы долго. Хотя, если не слишком нагревать воду, нет, ему все же требовалось массовое решение, а значит, как минимум насосы и станции. Не скучайте, меня зовут дела». «Мы уже скучаем», — наигранно надула губы Пранта. Как-то же они обходились без него прошлые месяцы. Но теперь, когда он практически переселился во дворец, даже поставил комбайн на заднем дворе, постоянно осаждали его, тянулись, скорее всего, из оставшегося страха. От них наверняка до сих пор ждали детей и прочего ухода за посланцем. Лошадкин вышел, протянул руку и Картир сунул в нее свиток с краткой описью. Ничего такого, с чем не справился бы градоправитель и вожди на местах, поэтому Михаил взмахнул рукой. Картир хоть и учился, но все никак не мог перестроиться, тащил дела подряд, словно Лошадкин был мелким вождем захудалого рода, который успевал бы во все вникать сам и решал бы любую мелкую проблему. «Мудрецы уже ждут вас, повелитель, в большом зале на первом этаже», добавил Картир. Местные как-то легко и быстро свыклись с идеей многоэтажного дворца, возможно, потому что Лошадкин не пожалел камня, или потому, что хрокоги возводили конструкции в 3 этажа из бревен, неважно. Охрана топала рядом, но расступилась, пропуская Батурса, хрокога, ставшего главой еще не существующей службы безопасности, разведки и всего подряд. «Проблемы?» — коротко спросил Лошадкин.